Глава 36. На этот раз Яромиру привели в другие покои, с узкими мутными окнами, голыми стенами и большим столом посередине. В очаге едва тлели прогоревшие угли, а в подсвечниках чадили черные свечи. Вокруг стола дюжина стульев. За одним из них сидел Михай и писал что-то в длинном свитке. Гостью будто и не замечал, и Яра осталась стоять у дверей, обхватив себя руками. «Садись, Яромира!» — сказал, наконец, князь, сворачивая свиток и откладывая его в сторону. «Утеха глаз моих!» — добавил он тихо, не сводя с нее пронзительного взгляда. «Прости, что нынче привечаю тебя в таких мрачных стенах!» Михай небрежно взмахнул руками. «Здесь мне работается лучше, но ты и холодные камни словно солнцем освещаешь». «Доброго здоровья, государь!» Яромира поклонилась и присела на один из стульев за столом. Там, где висели на поясе ножны с веретеном, бок словно огнем прожигала. Вдовка едва держалась, чтобы не ерзать на стуле от странного болезненного ощущения. «Помнишь, красавица, что я говорил тебе?» Михай сложил руки перед собой и чуть подался вперед. «Скоро будут решаться судьбы всего княжества, твоя и Явора, детей твоих. Час тот все ближе, и от тебя зависит будущее». «Верю, пресветлый княже, что слова ваши имеют нерушимую силу», — проговорила Яра. «Но не понимаю, как я, бедная вдова, могу решить чье-то будущее. Я и о своем-то никогда не задумывалась, жила себе и жила». «И будешь жить без забот, не зная ни в чем нужды», — кивнул князь. «Когда дашь слово?» «Какое?» «Если сын мой откажется подтвердить договор, станешь моей женой. Ты судьбой определена продолжить княжеский род. Твоей кровью будет выправлено изуродованное наследие Кираев. Мы тебя не упустим», — отчеканил Михай из-под лобья, сверля глазами Яромиру. «Невелика птица, чтобы держать или упускать», — ответила вдовка. «Но, коли так ставите вопрос, то дайте время поразмыслить, судьбы решать, не с горки скатиться». «Это тобой управляет ненужная скромность. Отринь ее», — заметил князь. «Есть в тебе сила, о которой ты сама, видать, и не подозреваешь. Но только наша кровь может ее пробудить в полной мере. Обещаю, если примешь правильное решение, то ни тебя, ни твоих детей никакие напасти вовеки не коснутся. Подумай об этом, но недолго. Времени осталось до завтра». «Что же будет завтра?» «Явор явится, слово свое скажет, а ответ уже за тобой». «Дозволите идти, великий господарь?» Яромира опустила глаза, уставившись на выскобленную до блеска поверхность стола. «Ступай!» Со скрежетом сдвинув тяжелый стул, вдовка поспешила к двери. «Ягодка, так он тебя называет?» донеслось вдогонку. Яра замерла, забыв, как дышать. «Тебе подходит», — вкрадчивый голос князя раздался над самым ухом. Когда он успел подняться и догнать ее, вдовка даже не заметила. «Помнишь, я сказал тебе, что чую свою кровь?» Яромира кивнула, изо всех сил стараясь не закричать. Близость князя, как тьма в непроходимом лесу, как горячая волна гибельного пламени. «Чую, никогда не ошибаюсь». Михай положил руку ей на живот и слегка надавил. «И не упущу!» Ахнув, Яра рванулась вперед, толкнула тяжелую дверь двумя руками и выскочила из покоев. В глазах потемнело, а в голове билось только «Не может быть того! Не может!» Конвоир вышагивал степенно, неся в поднятой руке ярко пылающий факел. А для Яры стены и пол слились воедино, превратились в заполненный кромешной тьмой и неразберихой коридор. И только размытое пятно огня плясало и дергалось где-то над головой. Лжет князь или нет? Выискал в глубинах ее души тайные желания и куражится теперь пресветлый. Ведь Явор говорил, что не понесет она. Но та ночь у жезнобуда, девницы, сама же что-то почувствовала, хоть и гнала эту мысль. «Доброй ночи, сударыня!» донеслось издалека. «А, да, доброй ночи». Яромира вошла в покои и, закрыв глаза, без сил привалилась спиной к двери. «Яра! Ярочка, ты чего?» Метнулась навстречу испуганная Млавка. «Ничего, утомилось что-то», — через силу улыбнулась вдовка. «Собрались?» — шепнула одними губами. Девочка закивала, указывая на уложенные узелки. Станил лишь зыркнул из-под лобья, старательно пережевывая горбушку хлеба. «Ну, чисто батьке виднее, кровинушка растет. Да и пусть бы с ним, не подвел бы только». «Вот и хорошо. А сейчас отдохнуть нам надо. Когда в следующий раз поспать в тепле сможем, неведомо. Укладывайтесь все». Яромира думала, что не сумеет заснуть. Хотела только переждать до глухого ночного часа, да чтоб ребятня отдохнула. Однако ж, стоило вдовке смежить веки, как сознание заволокло тяжелым туманом. «Все правда, все. И про кровь, и про чародея. Едет-то он уже, но дожидаться тебе его нельзя, иначе руки ему свяжешь», — донесся до Яры свистящий голос. «Опасное что-то затеял, сердцем чую, лезет в самое пекло. Таков уж чародей. А как же он потом отыщет нас?» «Этот сыщет, этот иголку в стогу найти сумеет, ежели припрет. Как из комнатушки выйдешь, направо ступай». И тишина. Только кровь стучит в ушах, да дыхание сбивается, словно в горку бежала. Долго вслушивалась Яра в затихающий замок. Долго поглядывала в оконце, пытаясь разглядеть на затянутом плотными тучами небе хоть проблеск лунного луча. Да все вокруг тонуло в темноте, такой же густой и тяжелый, как туман из сна. Наконец вдовка поднялась, тихонько разбудила Станила им лавку. Пока ребятня одевалась, быстренько перепеленала и покормила Тимошку. Соорудила из шали астмы перевязь, уложила в нее ребенка. Как все собрались, подхватив котомки и узелки с провизией, Яра наклонилась к мшице. «Ты же умная у нас, я знаю, все понимаешь». Она погладила собачку по голове. «Держи ушки на макушке, следи по сторонам, за детьми присматривай, чтобы не отстал никто, не потерялся». Мшица, дослушав негромкую речь Яры, часто-часто завиляла хвостом, а потом еще подскочила на задних лапках и лизнула женщину в нос, словно говоря: «Ну же, пошли, я все поняла». «Вы пока тут оставайтесь, и чтоб ни звука», — шикнула Яромира на притихших ребят. Сотворив обережный знак, вдовица бесшумно приблизилась к двери, приоткрыла ее немного и бросила к ногам стража один из камней Тайгучи. Охранник так и остолбенел, чуть скосив глаза в сторону. Переждав пару вздохов, Яромира высунулась в коридор, осмотрелась и поманила за собой Станьку с Млавкой. Всей компанией они быстро пошли вправо. Бежать Яра запрещала. Ежели встретится кто, попробуют отбрехаться, будто упрели в комнатушке, да подышать на двор пошли. В жарко натопленных покоях у стола сидели двое мужчин, седовласый и черноволосый, попивали вино и вели неспешную беседу. «Завтра ночью можно будет начинать», — задумчиво произнес Седой. «Почему не сегодня?» — уточнил Темный. «Еще не все собрались. Кого ждем?» «Сына». В улыбке Темного проскользнуло нечто змеиное. «Неплох, неплох, хоть и полукровка. Доложили мне, что пришлось попотеть с защитой его. Да и то повезло, что бабу с детем он пожалел, иначе бы наверняка сколько-то наших полегло». «Неплох», — согласился князь. «А станет еще лучше, когда всех подряд жалеть перестанет. Надо было его сразу у матери забирать, да уж больно место хорошее, полянь. Для взращивания дара самое подходящее». «Было», — откровенно осклабился черный. «Было», — поморщился князь. «Твои там облажались, Акамирушка. Девчонка выжила, сестрица единоутробная. Ну и еще по мелочи кое-кто. Чего их понесло всех с одного боку? Окружать надо было и пускать огонь со всех сторон. От нашего пламени еще никто не уходил. Оно завсегда вперед бежало. А тут еще ночь, люди дрыхнут, не ожидали, что такие прыткие выищутся. Да и девок искали полодней», — огладил усы черный. «Вот то-то и оно, все через баб рушится», — припечатал князь. «Тебе ли говорить? Уж ты-то до баб охоч, не перечесть, скольких через свое ложе пропустил». «Потому и говорю со знанием дела. А, кстати, где бабёнка-то? Чего прячешь?» «Заинтересовался старый бес?» — — заржала Камир. «Не подавись!» — лениво бросил князь, и его собеседник моментально закашлялся. «Меня ее умения интересуют». «Умения впечатляют!» — прокашлившись и утерев губы краем скатерки, сообщила Камир. «Возможно, даже сильнее твоего щенка, хоть и на свой лад. А сразу не привел, потому как незачем ей наши разговоры слышать. Пусть в неведении пребывает». «И то верно», — согласился Кирай. «Зови уже, оценим твою сучку». В покои вошла стройная, как тростинка, девушка, облаченная в алый бархат, щедро украшенный золотым шитьем. В косе змеилась яркая лента, головку украшал венец с красными камушками, напоминающими брызги крови. «Хороша!» — протянул князь, окидывая вошедшую цепким взглядом. Та стояла, опустив глаза, лишь щеки слегка румянились, когда мужчина обходил вокруг нее, осматривая со всех сторон. «Радостно, когда в гости ко мне захаживают такие красавицы!» — произнес князь, закончив осмотр. «И я рада встрече», — певуче произнесла девушка, поднимая непроницаемо черные глаза, в которых отражалось пламя очага. «Ну, здравствуй, любимый».